Это один из органных тембров. Причем, пожалуй, мой любимый. В классических органах всегда есть. Учитывая еще по динамике, вот так и нажмешь или вот так. Ладно, где там обои?